Человек, которому столь бесцеремонным образом помешали насладиться табачком, проходя в дверь, вынужден был согнуться. Когда-то он, безусловно, отличался недюжиной физической силой, но сейчас телосложение имел скорее громоздкое, чем могучее. Да и ноги передвигал с трудом. Игнорируя зяблика, нагло поигрывающим своим пистолетом, он обвел взглядом комнату и, судя по всему, осмотром остался доволен. «Слава богу, все целы!» – пробасил он, садясь на ближайший табурет. «Зря, значит, волновался». «Вы за Витьку не беспокойтесь», – сказал кто-то из рекрутов. «Он сбежал». «Знаю. Встретился он мне тут неподалеку. Заикался от страха. Я его домой отпустил. Да и вы, как видно, отвоевались». «Плохо молодое поколение учите, Мирон Иванович», – сказал Цыпв. «Курорт, а не служба. Голыми руками их взяли». «Я их, Лев Борисович, вообще ничему не учу», — ответил гигант с неожиданной страстью в голосе. «Ты скажи мне, рабочую лошадь к джигитовке приучить можно?» «Верно, пустой номер. Только искалечишь зря». «Вот так и эти ребята. Разбаловать их можно, мародерами сделать, насильниками. А настоящих солдат все равно не воспитаешь. Не та закваска». «Ты, я вижу, на старости лет философом заделался». Зяблик спрятал пистолет и, описав по комнате дугу, уселся напротив гиганта. «Я бы даже сказал философом религиозным. Иначе зачем тебе с сагилами связываться? В праотца Каина уверовал. А мне, своему бывшему корешу, и в глаза глянуть не хочешь. Себя стыдишься или наоборот, мной брезгуешь?» «Я, если надо, в твои глаза даже плюнуть могу. Ты меня знаешь», — устало сказал человек, которого Цыпв назвал Мироном Ивановичем. «И плюнул бы, если бы ты хоть одного моего хлопца обидел. Не тебе меня стыдить, кишка тонка. Оправдываться я перед тобой не собираюсь. Но одна единственная просьба все же будет. Со мной что хочешь делай, а ребят отпусти. Они ни в чем не виноваты. Если только пару местных девок трахнули. И то по обоюдному согласию». «Пусть идут. Кто их щенков держит?» «Хлопцы, слушайте сюда». Мирон Иванович обернулся к рекрутам. «У меня там в машине хлеб лежит и немного консервов. Возьмите себе на дорогу. Дома скажете, что я вас демобилизовал. А если опять вас начнут в чьё-нибудь войско сватать, лучше дёру давайте. В Трёхграде или из Волоки свободных земель хватает. И никому не позволяйте шпынять вас. Всё, бегите отсюда побыстрее, пока добрые дяди не передумали. Им что, пожалеть человека душевно, что в землю его вбить, никакой разницы». «Молчал бы лучше, каинист долбаный», — буркнул зяблик. «Я, конечно, уже не тот, что раньше», — сказал Мирон Иванович после того, как его сопливое воинство проворно очистило помещение. «Но на один удар силы хватит. Так что, как ты сам любишь выражаться, фильтруй базар». «А я вас все-таки узнала. Вы из нашей миссии в Киркопии, да?» К ним приблизилась Верка. «Помните совещание в деревне под Сосонье? Вы там еще всех уговаривали поменьше языками чесать». «Это когда Колька сапог ненашинский демонстрировал?» «Да, да. Мы, между прочим, ту страну нашли, откуда этот покойник в хохму притопал. Только там уже все одним местом накрылось. Общая могила. А как у вас в Киркопии дела?» «Даже вспоминать не хочется». Он тяжко вздохнул. «Тем же самым похабным местом и моя Киркопия накрылась. Еле ноги унес. У тебя, дочка, спирта не найдется? Ты же медичка вроде. А то меня местная картофельная самогонка не берет. Только живот от нее пучит. Хоть целое ведро выпей». «Сейчас». Верка принялась сервировать стол последними дарами Будетляндии. Зяблик и Мирон Иванович все это время молча ели друг друга глазами. Цыпв побежал к колодцу за водой. Лилечка помогала Верке, а Смыков шастал по всем углам, словно угодивший в незнакомое помещение кот. Артем, прикрыв лицо ладонью, продолжал сидеть в углу. Не то задремал, не то погрузился в раздумье. «Прошу к столу», — тоном заправской хозяйки сказала Верка. «Отношения свои будете потом выяснять. А сейчас отметим наше возвращение домой». «Домой вернуться — это, конечно, неплохо». Кружка со спиртом почти целиком исчезла в лапе Мирона Ивановича. «Но только порядки здесь, предупреждаю, другие. Знаете, как это бывает? Скворушки домой из южных стран вернулись, а в их домике уже вороны распоряжаются». «Вот ты нам и расскажешь, какие именно здесь порядки», — мрачно сказал зяблик, однако брякнул своей кружкой по краешку кружки Мирона Ивановича. «А уж это как я сам захочу». Он одним махом проглотил спирт и даже не стал его запивать. «Захочу, расскажу, а не захочу, и так утретесь». «Мирон Иванович, только не надо попусту заводиться», — попытался успокоить его Цыпв. «А рассказать нам все подробно вы просто обязаны. Мы здесь бог знает сколько время отсутствовали, да и досталось нам так, что врагу не пожелаешь». «Вижу, синие как утопленники. До Эдемы случаем не добрались?» «Добрались», — признался Цыпв не без гордости. «Ну и как там?» «Долгая история. Но это действительно в некотором смысле рай земной. Тут покойник Сарычев прав был». «Погиб он, значит?» «По слухам, да. Зато некоторые из его спутников живы. Рукосуев, например. Но вы нам лучше о себе расскажите». «Что тут рассказывать? Плесни-ка еще, дочка. Славная штука — медицинский спирт. И грудь смягчает, и душу успокаивает. Ну ладно, сначала в двух словах расскажу о Киркопии. Место, сами знаете, непростое. Степняк хоть и головорез, но с ним хоть как-то объясниться можно. А с Киркопа что взять? Собака жучка понятливее его. Одно слово — дети природы. Я, кстати, так к ним и относился, как к детям неразумным. Пробовал, конечно, на путь истины наставлять. Только истины у нас и у них совсем разные. Лечил, само собой. Там ведь детская смертность под 90% была. А все из-за грязи да насекомых. Потом и они стали ко мне хорошо относиться. Народ отходчивый, зла не помнили. Жрать друг друга я их, правда, так и не отучил. Но некоторые поняли, что это нехорошо». «Человеческой речи их обучить совершенно невозможно?» «Бесполезно. Чего-то здесь у них не хватало». Мирон Иванович потрогал себя за гланды. «На пальцах кое-как объяснялись. Одни получше, другие похуже. Как ни странно, но бабы у них понятливее мужиков были». «А почему странно? Это закон природы. В общем, людьми Киркопы никогда не стали бы?» «Вряд ли. Я, конечно, в науках не шибко разбираюсь. Вы про это лучше у Льва Борисовича поинтересуйтесь». Лёва Цыпв был не из тех, кто стесняется своей эрудиции. «Лично я считаю, что так называемые киркопы есть тупиковая ветвь эволюции гоминидов, то есть людей. Наука знает несколько десятков таких видов, в том числе и неандертальцев, живших сравнительно недавно. Чтобы стать человеком, надо как минимум человеком родиться. Возьмем самый простой пример. У нормальных киркопов голосовые связки недоразвиты, но раз в 100 лет среди них может появиться выродок, голосовые связки которого будут издавать членораздельные звуки. Если этот признак закрепится в его потомстве, то через несколько тысяч лет оно окажется в более выгодном положении, чем немые соплеменники, а как следствие естественным путем вытеснит их. Точно так же и со всем остальным. Рукой, мозгом. Миром правит случай». «Среди людей, значит, тоже какой-нибудь сверхчеловек может уродиться?» — поинтересовался Смыков. «Вполне вероятно. Но я попрошу больше не обращаться ко мне с вопросами. Этим мы сбиваем Мирона Ивановича. Продолжайте, пожалуйста». «Спокойной жизни, ясное дело, не было», — сказал гигант во время незапланированной паузы, успевший в очередной раз смягчить грудь и успокоить душу. То одно, то другое. Да и где сейчас эта спокойная жизнь? Хотя надежда теплилась, что все как-то наладится. Потом вдруг начинаю замечать, что скудеет мой край. Реки вроде и текут, да рыба в них перевелась. От воды то тухлым яйцом, то нашатырем, то еще какой-нибудь гадостью разит. Озерцо одно я любил, такое чистое, что и не рассказать. Пуговицу на дно бросишь, и ту видно. Можете себе представить, что за пару недель оно в какую-то хреновину превратилось. Не то жидкий ил, не то густая грязь. Леса на глазах засыхают, словно их дустом посыпали. Земля везде была, что твое масло. Что хочешь, в нее сажай. А потом вдруг в пустыню превратилась. Где камень сплошной, где зола летучая. Потом уже форменные ужасы пошли. Прибегают раз ко мне киркопы. От страха трясутся, за собой знаками зовут. Побежал я вместе с ними. Там невдалеке поселок большой был. По их понятиям почти что город. И вот гляжу я, на этот поселок как бы каменной гусеницы надвигается. До сих пор не знаю, с чем это зрелище сравнить можно. Представьте себе, что китайская стена вдруг ожила и как змея на Пекин ползет. Да ведь и ползет-то она не сверху, а снизу, из долины, супротив законов притяжения. И что меня еще за душу задело, ползет это чудо невиданное, вроде бы поверху, но ясно, что 9/10 его под землей таится, как у айсберга морского. Вот так и пошло, чуть ли не каждый день. То вся Киркопия как волна играет, то горы в бездны обращаются, то каменный град сечет. Да такой, что сначала в небо с земли летит, а уж после назад возвращается. Разве в таких условиях жить можно? Ну скажите. Я думаю, нельзя. Согласился Цыпв, очевидно вспомнив, как в Будетляндии их самих чуть не сгубило нечто похожее. Вот и я такого же мнения. Леса в щепки, звери какие уцелели, разбежались. Простой воды и то не хватает. Потом гляжу, и киркопы стали разбегаться. Тогда я собрал человек 200, самых близких ко мне, и повел в Кастилию. Знал, конечно, что особо нам не обрадуется, но все же тешил себя надеждой на помощь и сострадание. Нам ведь много не надо. Кусок хлеба каждому, да какое-нибудь глухое место для проживания. Идем мы, значит, как по Хиросиме. Дым глаза ест, земля горячая, все вокруг перелопачено. Свист, грохот, небо не видно. Только какие-то багровые огни со всех сторон мерцают. Конец света! Идти тяжело-тяжело. Хуже, чем по глубокому снегу. Не идем, а буксуем. Сила на пределе. Мои киркопы уже и выть от страха перестали, а только скулят, как кутята, которых в сортире топить собираются. Дикари ведь, вроде зверей, но тром беду чуют, не то что мы. Я тоже иду. И впечатление у меня такое, что это не огни багровые вокруг горят, а чьи-то глаза нас в упор рассматривают. Дескать, что это за диковинные создания такие, и как с ними поступить? В лепешку раздавить или для забавы в клетку посадить? Не, тот последний поход я до гробовой доски не забуду. Вам первым рассказываю. Ну а потом вообще какие-то злые шутки начались. Что будет, если киркопу ногу оторвать или руку? А если все конечности сразу или пополам его? Идет он, бедняга, впереди меня, шатается. Тут хрясь по нему, как бы невидимой косой. И гуляй, Вася. Налей мне, дочка, по последней. И чем же все это кончилось? Спросил Цыпв после того, как Мирон Иванович лихо хватанул очередную порцию спирта. Кончилось все сплошным мраком. Один киркоп упал и как окаменел. Хотя живой, глазами зыркает и рот разевает. Киркопы своим редко помогают, но разве что детям. Хотя этих-то я к взаимовыручке приучил. Подаю знаками команду. Поднимайте, мол, соотечественника. Некоторые к нему сунулись было, да сразу в сторону. В чем дело, не понимаю. Оглянулся, присматриваюсь. А он лежит и пухнет, будто его воздухом накачивают. Но не воздухом, конечно. Вы меня правильно поймите. Он каменной силой наливается. Такого зрелища мы не выдержали и побежали. Даже не зная, откуда силы взялись. А этот каменный идол встал и за нами. Ростом как башни силосные. Все, что было при нем, руки, ноги, голова, так и осталось, только размеров неимоверных. Я после войны фильм один смотрел. Чехословацкий, кажется. Назывался он, дай бог памяти, «Пекарь императора». Так вот, там глиняный истукан ожил и все вокруг себя крушить начал. Очень похоже. Речь в фильме, очевидно, шла о големе, чудовище, якобы созданном средневековыми каббалистами, уточнил Цыпф. Может быть. Голем этот вместе с нами минут 10 шел. Шаг 5 метров. Сначала все вокруг себя растоптал, потом за теми, кто убежал, гоняться начал. Я совсем обессилел и лег. Думаю, что будет, то будет. Он до меня совсем немного не дошел. Вдруг весь трещинами покрылся и рассыпался в пыль. Как мы до Кастильской границы добрались, я даже и не помню. Из тех киркопов, что со мной пошли, едва ли сотни уцелело. Потом мы в какой-то берлоге отлеживались. А над киркопе еще долго серое облако стояло, как будто бы над одним здоровенным вулканом. Погибло, стало быть, в киркопе целиком и полностью? Артем отнял руку от лица и искоса глянул на Мирона Ивановича. Тот под этим взглядом закашлялся, как паренек, сделавший первую затяжку, и вскочил, уронив табуретку. Говорить он не мог, а только тыкал большим пальцем правой руки себе за спину. Зяблик, первым догадавшийся, о чем просит Мирон Иванович, треснул его кулаком между лопаток. В огромной грудной клетке что-то ёкнуло, и кашель сразу прекратился. «Тише ты!» — цыкнул он на зяблика. «Чуть пломбы из зубов не выскочили!» Потом, привычно горбясь, обратился к Артему. «Я извиняюсь, не признал вас, хотя раньше нас и не знакомили, но все равно весьма польщен». «Сидите, сидите», — сказал Артем. «Зачем вы встали?» «Не привык, знаете ли, сидеть в присутствии богоподобных существ», — со старомодной галантностью расшаркался Мирон Иванович. «Уж простите великодушно». «Вы мне вот что скажите. Относительно этого голема, как его Лев Борисович окрестил, он специально охотился за людьми? Его намерения прослеживались с полной очевидностью?» «Да и не знаю, что и сказать». Мирон Иванович осторожно присел на край табуретки, которую ему услужливо подставил Смыков. «Состояние у меня тогда, сами понимаете, какое было. Сначала он тех давил, кто ему под ноги подворачивался, это точно. Но вот потом... Специально он беглецов преследовал или мотал его из стороны в сторону, утверждать не берусь.